Глава 24. Гром и молнии. Не успел Артур ответить своему ангелу-хранителю, как на улице прогремел гром. Он был такой силы, что даже суперпрочные стекла в окнах общежития задрожали. «У нас что, дождь по прогнозу?» — ошарашенно воскликнул Артур и даже чуть пригнулся. «Ой, моя картина! Как я не подумала, она может промокнуть под дождем!» Быстро обувшись, Аня Волкова бросилась к строительной площадке, куда ночью повесила нарисованный план застройки. Еле догнав свою бывшую наставницу, Артур Верховцев пообещал ей соорудить небольшую крышу над картиной из материалов, что остались после установки строительного забора. Пока делалась крыша, гром ударил еще несколько раз, чем не на шутку напугал друзей. Они старались не смотреть на небо, но глаза их все же успели заметить несколько ярких вспышек молний чуть в стороне. «Мне кажется, или непогода разыгралась где-то вон там?» — махнула рукой в сторону старого деревянного дома Аня. «Похоже на то», — нахмурился Артур, закончив свою работу. «Кажется, кому-то не справиться со своими эмоциями». Артур и Аня хотели уже вернуться в общежитие, но земля под ними начала немного двигаться, даже строительный забор чуть сместился в сторону. Это порядком рассердило Артура. «Этого еще не хватало. Что там вообще происходит?» — воскликнул он и быстрым шагом направился в сторону старого дома. Но чем ближе он подходил к дому, тем неистовей сверкали молнии над ним и громче грохотал гром. В 5 метрах от ветхого деревянного крыльца Артур ускорил шаг и почти запрыгнул на шаткие ступеньки. Аня, которая все это время еле поспевала за другом, остановилась поблизости. «Эй, чего забыли тут?» — прохрипела седая старушка, выглянув из окна того самого дома, к которому подбежали ребята. «Мы?» — смущенно проговорила Аня и почувствовала, как лицо ее вмиг налилось красной краской. «Вы, идите отсюда!» К этому времени молнии стали сверкать еще чаще, да и гром грохотал уже так, словно где-то взрывались бомбы. Решив не связываться со странной женщиной и поскорее укрыться в каком-нибудь помещении, друзья побежали прочь от дома. «Стоять!» Услышали они громкий возглас за спиной и, как по команде, одновременно обернулись. Но это звали не их. На углу дома стоял серый пушистый кот и испуганно смотрел на свою сварливую хозяйку. Та несла коту миску, наполненную какими-то костями и кусками вареных овощей. Кот повел носом, усами, передернулся всем телом и попытался улизнуть. «Вот я покажу тебе, как убегать от меня, дымок!» — грозно прокричала бабулька, чем вызвала ужас у детей. Чуть пригнувшись и вжав голову в плечи, друзья быстро шмыгнули за большое раскидистое дерево неподалеку, переговариваясь лишь взглядами. В этот момент к старому дому подошла девушка с книгой в руке и позвала хозяйку. «Наташ, пойдем в библиотеку». «Чего я там забыла? Шуметь нельзя, есть нельзя, мусорить нельзя». Принялась возмущаться в ответ старушка, приближаясь к девушке с книгой. «Ой, мамочки!» Побледнела девушка, едва разглядела свою подругу, которая изменилась до неузнаваемости. «Не кричи так громко, уши закладывает от твоего крика». Казалось, старушка не обратила никакого внимания на реакцию подруги. Но испуг девушки с книгой быстро прошел. Через 10 секунд она уже протягивала вперед крохотное карманное зеркальце. «Ты в зеркало посмотрись. Отстань. Нет, ты посмотри». Постоянно ругаясь на окружающий мир и выражая свое недовольство, ты постарела и даже не заметила этого. «Отстань, говорю!» — прокричала старушка и яростно бросила зеркальце прямо в свою подругу. Зеркало пролетело мимо, не задев девушку, и приземлилось у ног Артура и Ани. «Счастливо оставаться!» — фыркнула девушка и ушла прочь. Артур Верховцев вышел из-за дерева, подобрал зеркало и пошел в сторону строительной площадки. «Ну и злюка! С такой лучше не связываться!» — процедил на ходу он. «А может, лучше связаться?» — спросила Аня, даже не сдвинувшись с места. «Агрессия часто говорит о том, что человеку плохо на самом деле. Он слаб и просит о помощи, но не может об этом сказать», — изрек ангел-хранитель. Слова его были еле различимы среди постоянных раскатов грома и усиливающегося ветра, но Артур смог их расслышать. «Думаешь, ей нужна помощь?» — сомнением проговорил Артур и обернулся. «Смотри!» — кивнула Аня. На старых деревянных ступеньках крыльца сидела седая старушка и громко рыдала, обхватив голову руками. Всхлипы ее были не похожи на плач пожилого человека. Скорее, это были слезы ребенка в чуждой ему оболочке. Даже кот Дымок подошел поближе и принялся жадно нюхать воздух вокруг, чтобы узнать, что стряслось с его хозяйкой. «Если очень плохо, если кажется, что наступил конец света, поможет инверсия реальности. Нужно перевернуть отношение к ситуации с ног на голову, довести до абсурда, а потом от души посмеяться», — подсказал ангел-хранитель. Аня Волкова, чуть замешкавшись, наконец решительно направилась ближе к старушке и даже села рядом на те же ступеньки. «Теперь осталось дедушку найти», — глубоко вздохнув, сказала Аня. «Какого еще дедушку? Такого же седого, сварливого и громкого». Невозмутимо ответила Аня Волкова, глядя на траву рядом со ступеньками. «Ага, и скотину домашнюю завести», — серьезно проговорил Артур, подойдя ближе. «И уехать жить в глухую деревню, где почти нет людей вокруг», — хмыкнула седая старушка, и взгляд ее вдруг стал проясняться. В ее глазах словно появился какой-то огонек. Как только старушка Наташа начала понемногу успокаиваться, стихия тоже стала затихать. «Зачем в деревню? Можно на хутор сразу». «Причем на дальний». «Ну да, там даже случайных прохожих не будет». Уже совершенно спокойно проговорила старушка и задумчиво посмотрела на небо. Небо сменило свой окрас на нежно-голубой и больше не показывало огненную молнию. «Да, и кричать громко будет можно». «Звери только дикие могут зайти, а так ничего». Артур еле сдерживал улыбку и боялся смотреть Ане в глаза, ведь в таком случае он непременно рассмеялся бы. «Звери все разбегутся от моего крика и испугаются недовольного лица», ответила старушка Наташа и вдруг улыбнулась. Через 2 минуты все трое уже безудержно хохотали, придумывая новые подробности жизни на хуторе. Морщинки на лице старушки мало-помалу стали разглаживаться. Гром незаметно стих, а ветер успокоился, так и не пригнав ни одну приличную тучу для дождя. Вся природа успокоилась, даже забор на строительной площадке выровнялся. Дом тоже преобразился и больше не выглядел таким ветхим, как несколько минут назад. Попрощавшись уже с совсем неворчливой старушкой, Артур и Аня двинулись к строительной площадке.